Глава вторая. Встреча в гостинице. Еще в бытность свою на Кавказе генерал Николай Муравьев обратил на себя внимание Николая I, представив на его имя записку о способах покорения горцев. Царь всегда с большой охотой читал проекты войн, покорений и походов. Философские сочинения и современная билетристика, особенно русская, держали его на страже. Читая их, царь чувствовал, что его пытаются поучать, сравнивают с другими. Между строк он часто улавливал дерзости, намеки, крамольные мысли. Зато, читая доклады и записки, он погружался в привычный мир, в котором был подлинным самодержцем. Тут все было ясно. Записка была дельная. Николай знал Муравьева. Отец его, Николай Назарч, ныне покойный, был когда-то управителем собственной его величества канцелярии. Он был автором отвергнутых в свое время проектов о широком строительстве железных дорог в России. Сын его, как видно, пошел в отца. Этот человек еще молодой, но деятельный, а главное, свой, придворного круга, окончивший пажеский корпус, судя по всему, также преданный царю, как и отец. В то время как из всех щелей лезли новоявленные вольнодумцы и либералы, и царю много сил приходилось отдавать, чтобы собрать вокруг себя надежных людей и бороться против новых веяний, появление талантливого человека в среде своих было для царя отрадно. Редко кто из окружающих царя выдавался какими-нибудь способностями. Обычно царь недолюбливал людей широкими замыслами и терпел их по необходимости. На этот раз он решил, что автора записки следует возвысить. Но на Кавказе у царя и так было много генералов и чиновников. Царь запомнил Муравьева. Впоследствии, желая дать исход его энергии, он назначил 35-летнего генерала в Тулу, в гражданскую службу. Самый молодой губернатор России вскоре доложил ему, что принял меры к сохранению лесов. Он предлагал правительству устроить разработки залежей каменного угля между Москвой и Тулой. У царя и его приближенных, пока Муравьев занимался проблемами лесов и топлива, складывалось о нем самое хорошее мнение. Но вскоре тульский губернатор прислал новую записку. На Кавказе генерал привык видеть русского солдата победителем. Солдат был одет, накормлен. В армии Муравьев отвык от картин российской деревенской жизни. Тем разительнее бросилась в глаза губернатору ужасающая нищета тульских крепостных, тех самых крестьян, из которых выходили русские солдаты-победители. В своем кругу Муравьев иногда высказывал резкие суждения о порядках в России. Он сознавал, что крепостное состояние крестьян — огромное зло, угрожающее существованию всего дворянского сословия. Муравьев решил сразу убить двух зайцев. Он полагал, что если свои взгляды прямо высказать царю, они могут быть приняты как выражение самых верноподданнических чувств и как признак широты взгляда. В то же время, думал он, общество, узнав об этом, увидит во мне прогрессивного деятеля. Муравьев представил царю проект освобождения крестьян от крепостной зависимости. Кроме него проект подписало несколько помещиков, трое из которых были разорены, один был литератором, а двое — богатейшими промышленниками. Один из подписавших, помещик Норов, откровенно признавался, что надеется сделать на основании этого проекта выгодную финансовую операцию и поправить свои пошатнувшиеся дела. Богатые помещики искали выгод, дешевых наемных рабочих для своих развивающихся предприятий. Николай прочитал проект. У царя был свой взгляд на этот вопрос. Царь сам любил поговорить об освобождении крестьян и даже создавал комитеты по этому вопросу. Но это делалось лишь для того, чтобы избежать самого освобождения и доказать, что освобождение невозможно. Царь не желал освобождения крестьян и боялся их не меньше, чем революционеров. Крестьянские восстания то и дело вспыхивали в разных губерниях. Пока что вместо освобождения то тут, то там крестьян били, расстреливали и ссылали. Царь сам был крепостник и боялся народа. Он полагал, что со временем придется освободить крестьян, но сейчас это освобождение было знаменем его противников, и потому народ, полагал он, надо держать как можно дольше в крепостном состоянии. Он был полным самодержцем. Поэтому ему было весьма неприятно, что молодой человек, которого он выдвинул и которому верил, оказался в своих взглядах близок к носителям смуты и сам спешит сказать то, о чем следовал бы молчать. Однако он сделал вид, что доволен Муравьевым его проектом, и похвалил его. «Пусть только соберет побольше помещичьих подписей под своей запиской». Велел передать ему царь, зная, что теперь ни один помещик не подпишется под таким проектом. Тульский губернатор действовал энергично, но не мог собрать больше ни одной подписи. Между тем Николай впоследствии возвратился к проекту Муравьева. Он полагал, что Муравьева следует послать в такую губернию, где он будет далек от проблем крепостного права. В Восточной Сибири нужен был дельный губернатор. Непорядки и злоупотребления в золотой промышленности и в акцизно-откупном деле достигли огромных размеров и грозили этому богатому краю разорением. Царь решил, что грандиозная территория Восточной Сибири — подходящее поле деятельности для Муравьева, что там с избытком уйдет вся его энергия. В Восточной Сибири нет крестьян крепостного состояния, там новый губернатор займется рудниками, тюрьмами, каторжными работами, и пусть выкажет в этих делах свои таланты. Решение это показалось царю мудрым и остроумным, привело его в хорошее настроение. Муравьев, как бы уже униженный, несмотря на новые повышения, снова стал ему любезен. Выезжая в путешествие по России, царь решил сам объявить Муравьеву о новом назначении, чтобы не возбудить кривотолков. Тульский губернатор встречал царя на одной из почтовых станций вблизи Тулы. Когда проскакали на белых конях рослые форейтеры и подкатила открытая коляска с гербами, Муравьев почувствовал то особое волнение, которое всегда охватывало его при приближении царя. Перед ним мелькнуло знакомое лицо, и губернатору показалось, что Николай расположен к нему. Выйдя из коляски, царь ласково заговорил с Муравьевым, проходя с ним мимо конвоя и толпы встречавших. В доме, подготовленном для отдыха царя, в кабинете хозяина, Николай выслушал его. — Проекты твои хороши, мой генерал, — сказал царь, сидя в кресле и закинув ногу на ногу, — но не тебе придется их осуществлять. Рыжеватый краснолицый Муравьев, с жаром говоривший о расширении тульских оружейных заводов, почтительно смолк. Царь сказал ему о новом назначении. Муравьев был взволнован. Государь снова повышал его. Громадный и богатейший край поступал в его ведение. Он наделялся огромной властью сибирского генерал-губернатора. В истории России не было случая, чтобы на эту должность назначался такой молодой человек. Муравьев ответил, что готов служить там, куда назначит его государь, и где требует этого интересы отечества. Но он понял, что царь удаляет его из внутренних губерний, что его проекту не дано надлежащей цены и что сам он отправлен в край, где нет крепостных. Царь стал говорить о важности правильной постановки акцизно-откупного дела в Сибири, о необходимости привести в порядок каторгу. Подробно, со знанием дела, он объяснил, какие в Сибири должны быть тюрьмы и каторжные работы, какие цепи, казематы, наказания и какие сейчас там недостатки. Разговорившись, он объяснил, почему надо усовершенствовать кандалы и как их надо надевать. Видно было, что первый жандарм России любит полицейское и тюремное дело и знает его не понаслышке, а на деле. Он сам был автором проекта тюрьмы для декабристов, построенной в Петровском заводе. Это была бревенчатая тюрьма без окон. Сейчас царь был весел и подшучивал над растерявшимся Муравьевым, который из автора передовых проектов одним росчерком царского пера превращался в начальника многочисленных тюрем и каторжных работ. — Чем ты смущен, Муравьев? — спросил царь насмешливо. Муравьев овладел собой. Он готов был сразу же выдвинуть ряд новых вопросов. Он решил показать царю, что и на Востоке будет не только тюремщиком. Как многие образованные русские люди, он и раньше интересовался Сибирью, видел в ней страну будущего, читал все, что писали о Сибири, и многое слышал от людей, побывавших там. Отец Муравьева еще в конце прошлого столетия служил в Нерчинске, куда послан был хлебнуть настоящие службы своим суровым родителям. Много лет спустя, уже будучи при дворе, Николай Назарыч, отчетливо понимая все будущее значение Сибири, настаивал на проведении железной дороги от Петербурга до Нерчинска, утверждая, что устье Невы надо связать чугунным путем с истоками Восточного Амура, так же, как с истоками Дона. Молодому Муравьеву еще из семейных разговоров знаком были нужды Сибири и исконная мечта сибиряков о возвращении Амура. Поэтому, когда царь заговорил о недостатках русского мореплавания на Востоке, Муравьев помянул, что следует подумать об Амуре. — С Амуром все покончено, — хмурясь ответил царь. — Зачем нам эта река, когда положительно известно, что в устье могут входить только одни лодки? Главный пункт русского влияния на Востоке следует видеть в Камчатке, там отличный порт. А река Амур теряется в песках, — добавил он, — река эта бесполезна для нас. Осенью, оставив Тулу, Муравьев прибыл в Петербург. Гнедые кони завезли его дорожную карету под круглую арку новой гостиницы, что напротив Исаакиевского собора. Ему отвели трехкомнатный номер с окнами на площадь. В передней устроился его неизменный спутник, лакей и камердинер Михайло. Утром из окна Муравьев увидел отражавшие солнце двойные ряды гранитных колонн нового собора, а на них тяжелые фронтоны с бронзовыми ангелами и колоннаду под куполом. Он чувствовал себя в столице, в своем родном городе, полным энергии и смелых планов. Теперь он уже не был тут стесненным в деньгах, петербуржцем, сыном разоряющегося помещика, а наехавшим из глубины России богатым вельможей. Сибирь представлялась ему огромным полем деятельности. Там я буду себе сам хозяин. Но с проектами ныне надо действовать осторожнее и осмотрительней, сообразовываться с политическими обстоятельствами. После урока, который дал ему Николай, он решил, что необходимо сдерживаться, но что для достижения своих целей в Сибири не следует останавливаться перед самыми крутыми мерами. Он хотел ознакомиться в Петербурге с амурским делом, но, зная, что самое важное для Сибири, как сказал царь, акцисы от купа, отложил его. «Займусь Амуром на месте», — решил он. А по Петербургу прошел слух, что губернатором в Восточную Сибирь назначен человек смелых, прогрессивных взглядов, не побоявшийся сказать Николаю о необходимости раскрепощения крестьян. К Муравьеву приходили студенты, молодые ученые, изобретатели, подавали проекты, предлагали свои услуги для работы в Сибири. Являлись сибиряки, ходатайствовали о развитии страны, об открытии обществ, школ, подавали доносы, жалобы на произвол и притеснение полиции, чиновников, высказывали надежды, что теперь в Сибири наступит оживление. Многие из них не верили, что новый губернатор может отступиться от старых порядков, но все же шли к нему. Муравьев увидел, какое множество сибиряков живет или учится в Петербурге. В этом он видел стремление сибирского населения к развитию, к знаниям. Но не одни сибиряки интересовались судьбами Сибири. Муравьев, готовясь к исполнению новой должности, встречался с подлинными знатоками этой страны, географами, полярными путешественниками. Никогда прежде не приходилось ему замечать такого коренного и разностороннего интереса к Сибири в петербургском обществе. Муравьев всех слушал, все запоминал, он внимательно следил за упоминаниями о Сибири в печати. Передовые русские люди смотрели на эту огромную холодную землю как на страну будущего, в которой нет и никогда не было крепостного состояния. И все, кто говорил, писал и думал о Сибири, утверждали, что России необходимо стать твердой ногой на Тихом океане. Муравьев чувствовал, что на Востоке можно сделать блестящую карьеру. Однажды в гостиницу к Муравьеву явился капитан-лейтенант Балтийского военного флота Геннадий Невельской. Он был назначен на транспорт, который строился в Финляндии на верфях Бергстрема и Сулеймана, и должен следовать кругосветным путем, чтобы доставить грузы в Петропавловск на Камчатке. Как командир транспорта, следующего в порты Восточной Сибири, по рекомендации начальника главного морского штаба явился представиться вашему превосходительству, — доложил он. Небольшого роста, светло-русый, с мягким выражением лица и острыми глазами, Невельской некоторое время приглядывался к Муравьеву, обмениваясь с ним короткими замечаниями. Когда же он разговорился, Муравьев понял, что этот офицер желает исследовать на своем транспорте устье Амура. Он говорил с чувством, но сбивчиво, и то, что обычно говорили про Амур, что, возвратив эту реку, Россия получит удобный путь к Тихому океану, средства к верному и быстрому снабжению Камчатки и Аляски, и тогда мы сможем создать океанский флот, что Сибирь со временем заселится и разовьется. На устье Амура и на побережье возникнут новые русские города, что в будущем Китай получит развитие. Это ныне безгласная империя превратится в одно из значительных государств мира, а надлежащий выход в океан поможет нам завязать настоящие отношения как с соседними портами Китая, так и с портами других народов Востока, а также с Соединенными Штатами, и что без Амура у Сибири нет будущего. Если же Амур захватят англичане, они со временем превратят Китай в свою колонию. Постепенно он увлекся и заговорил ровнее и реже заикался. Невельской помянул об американцах. Они всюду на Восточном океане и в наших морях. Охотское море посещается их китобоями. После войны с Мексикой давление американцев на Китай усилится, и мы это должны предвидеть. В Китае они успешно соперничают с англичанами. Муравьев приглядывался к Невельскому с любопытством. Соображения об американцах, которых обычно считали миролюбивыми, и в которых этот капитан видел возникающую опасность, было оригинально и понравилось ему. Да, действительно. Американцы выходили на Тихий океан. Да, такая громадина разовьется, со временем бог весть что будет. У них там демократия и быстрота. Time is money, время, деньги. Вы полагаете, что, возвращая Амур, мы предотвратим многие беды? Я убежден в этом. Но, как утверждают, в устье Амур могут входить лишь пироги и шлюпки. Испытующий осторожно заметил Муравьев. Ведь Лаперус, насколько я знаю, пытался с юга пройти в устье Амура. Нашел перешеек между Сахалином и материком и установил, что Сахалин — полуостров, а Крузенштерн встретил мели, преграждающие доступ в лиман. Тут Невельской вздрогнул и, пытаясь что-то возразить, приоткрыл было рот, но сдержался. «Общее мнение таково, что Амур теряется в песках», — добавил Муравьев и умолк, любезно улыбнувшись и предоставляя собеседнику высказаться. Он умел быть и вежлив, и любезен, и любил это показать. «Амур не может теряться в песках!» Вспыхнув, воскликнул Невельской со всем жаром сдерживаемой энергии. «Огромная река, несущая такую массу воды, должна иметь выход. Да, вы правы, конечно, Лаперус утверждает, что Амур теряется в песках. Но и Лаперус, и Браутон, и наш Крузенштерн сами не входили в его устье и могли допустить общую ошибку. И даже если Сахалин соединяется с материковым берегом отмелью, как утверждает Иван Федорович Крузенштерн, и как значится на всех картах, то это как раз и доказывает, что у Амура должен существовать другой, глубокий выход на севере. Да он горяч, — подумал Муравьев, слушая с видом явного сочувствия. — Это очевидно, —

который служил в Министерстве иностранных дел хранителем документов, интересовался Востоком, изучал восточные языки и, разделяя взгляды Невельского, охотно помогал ему. Первый и самый главный пункт Нерчинского договора утверждает, что земли между речкой Удо и пограничными горами остаются неразграниченными. Это дает нам право на возвращение этих земель. Манжуры называют Амур до впадения Шунгала, то есть Унгарии, Черной речкой. Только о ней упомянуто в трактате. Значит, земля по низовьям реки, то есть по Шунгалу, осталась неразграниченной. Это грандиозные территории, о которых, заключая договор, никто толком не знал. Не знали и манжурские послы. Вот вам повод для возвращения, в первую очередь, низовьев реки, как раз той ее части, которая лежит у моря и может стать объектом происков иностранцев. Согласно договору, граница проложена по хребту, а направление хребта ни русские, ни манжурские послы не знали. Пот залил покрасневшее лицо моряка. Он наизусть пересказал все статьи Нерчинского договора и разобрал их, выводя из каждой заключения, что Амур должен быть русским. Вот доводы. Вот доводы, — думал Муравьев. Он был удивлен такой ученостью моряка. Невельской не подходил под обычные понятия офицера, да еще гвардейского экипажа. Судите сами, как же могут быть верны карты, когда в договоре ясно сказано, что часть земель не разграничена? А ведь на картах никаких разграниченных земель нет, и проложена прямая граница от гор к морю. Кто ее проложил? Когда? Никаких комиссий по разграничению не бывало, как не бывало вообще заключено никогда и никаких соглашений по этому вопросу между Россией и Китаем, кроме Нерчинского договора. Кто же провел там границу? Русские включили в состав государства лишь те пункты, которые заняты русскими, но граница на старых картах не обозначена. Откуда же она явилась теперь? Вопрос, который мне также удалось выяснить. Впервые граница появилась на иностранных картах, а мы перепечатали их, не сознавая, что делаем. Есть эти карты у вас? Да. Представьте их мне. Мы можем сличить и установить истину. Невельской давно все приготовил. Со всех документов были сняты копии. Приятель капитана, архивариус Министерства иностранных дел, должен был представить их Муравьеву. Только исследовав устье Амура и установив независимость обитающих на нем племен, как утверждает академик Миддендорф, мы можем опровергнуть ложное мнение. — А вы уверены во всем этом? — испытующе глядя на офицера, спросил Муравьев. — Совершенно уверен, ваше высокопревосходительство. А как китайские карты, про которые сообщают Клаапрот и Акинф? — И Акинф... переспросил капитан, поднимая брови, и сощурился, как бы намереваясь сказать что-то резкое, но, видимо, раздумал. Его карты составлены иезуитами-миссионерами и не могут быть приняты в расчет. Тем более, что съемка Амура самими иезуитами не проводилась, никаких точных научных сведений эти карты не содержат. В них включены все ошибки европейских карт и все фантазии китайских мандаринов, будто бы на устье Амура крепость и 10 000 войск. — Черт знает, какая путаница! — воскликнул губернатор. — Что там земли пустынны, Муравьев слыхал и прежде. Что их могло захватить любое иностранное государство, это также очевидно. Что земля там должна принадлежать России, сомнений не было. Как вы полагаете возможным осуществить свое намерение? В настоящее время в Финляндии строится судно, капитаном которого я назначен. Это транспорт «Байкал», я мог бы все осуществить на нем. Он стал излагать план исследований лимана и устьев реки. Этот план не требовал особых средств. Он полагал, что будущим летом, одновременно с морской экспедицией, к Амуру надо послать сухопутную экспедицию, которая выяснила бы ряд вопросов, в том числе пограничный, и произвела бы съемку, определила направление хребтов. В эту экспедицию должен входить военный топограф, а также ученый, изучающий Восток. Все это было заманчиво. Я могу вам назвать и рекомендовать человека, который отдал всю свою жизнь изучению Востока. Он мог бы стать во главе такой экспедиции. Он моряк? Да, он бывший морской офицер, уволен лейтенантом, ныне служит архивариусом в Министерстве иностранных дел, надворный советник Баласогло.